Глава 9. Я обернулась. От Фертюна не осталось даже грязной лужицы. «Да, мрачное местечко», — протянул чертёнок и внезапно уселся мне на плечо. «Знаешь, по-моему, лавка обиделась на тебя за грубость и нарочно тянула с перемещением до последнего. Хотя вообще странно, что ты смогла заставить ее вернуть Фертюна. По слухам, она очень своевольна». «Так и я не сахар. Если ей нужна шелковая хозяйка, то она явно ошиблась с выбором. Еще надо посмотреть, кто из нас вреднее». Я самодовольно фыркнула, шагнула к прилавку и внезапно запнулась за торчащую половицу. Чтобы не упасть, пришлось схватиться за полку. Полка пошатнулась, один из стоящих на ней кувшинчиков упал на бок, и из него, прямо мне за шиворот, посыпался какой-то песок, от которого тут же страшно зачесалась кожа. «Вреднее, говоришь?» — хихикнул чертенок, пока я одновременно ругалась и чесалась. К счастью, зуд довольно быстро начал стихать. «Если ты наградила меня какой-нибудь сыпью или вызвала аллергическую реакцию, гнев мой будет страшен!» — прорычала я, доставая злополучный кувшинчик. Никаких надписей на нем не обнаружилось. В целом выглядел он очень мило. Небольшой, изящный, белый, с розоватым отливом. Вокруг горлышка выпуклый узор из сердечек. Я поднесла его к носу. Запах был еле уловимый и очень приятный. Что ж, выглядит достаточно безобидно. Может, это просто зудящий порошок? Кажется, последнюю фразу я произнесла вслух. «А ты не знаешь? Вроде бы хозяйка должна как-то взаимодействовать с лавкой и получать от нее информацию обо всех товарах». «Правда?» — необычайно заинтересовалась я. «Это было бы кстати. Давай-ка попробуем». Я подошла к ближайшему шкафу и взяла первый попавшийся предмет. Им оказалась прелестная стеклянная шкатулочка, будто бы сделанная из разноцветных леденцов. Аккуратно сжав ее в ладонях, я прислушалась к себе. Ничего. Потом настала очередь других товаров на этой полке. Я последовательно брала их в руки и пыталась сосредоточиться на ощущениях. «Ну?» — нетерпеливо приплясывая в воздухе, уточнил чертенок. «Глухо, как в танке», — угрюмо призналась я, ожесточенно сдавливая страшненькую тряпичную куклу с одним глазом, и тут же охнула. Сначала мне показалось, что кукла шевельнулась в моих руках, а в следующий миг моя голова будто взорвалась. Боль была такой резкой и сильной, что я попросту отключилась. Очнулась я на полу и резко подскочила от испуга, увидев жуткую черную харю в паре сантиметров от своего лица. Зря. «Ай!» — взвыл чертенок, схватившись за лоб. «Драться-то зачем? Я помочь хотел!» «Спасибо, помог!» — прошипела я, потирая многострадальную голову. «Надо же! Такой маленький, а башка как будто чугунная!» «Ты что-то увидела?» Посопев и, видимо, не придумав достойного ответа, уточнил бес. «Да, кажется». Я с трудом встала, подняла валяющуюся рядом куклу и бережно пристроила ее обратно на полку. «Кукла — это что-то вроде оберега. Она полезные советы дает своему владельцу. Ее когда-то давным-давно сделала мать для дочери. Это из того, что я успела ухватить перед тем, как потеряла сознание от боли». «Вот, я говорил». «Угу. Только знаешь, если так будет каждый раз, то ну ее нафиг эту способность. Ощущение такое, что информацию с размаху вбили в мою голову. Странно, что она пополам не раскололась, как спелый арбуз». Чертенок взлетел на люстру, зацепился за нее хвостом и повис там с крайне задумчивым видом. А я, держась за полки, доковыляла до прилавка и плюхнулась на стул. Как ни странно, мне мгновенно полегчало. Сознание прояснилось, головная боль прошла вместе со слабостью в мышцах. Даже настроение как-то повысилось. И пусть за окном набирала обороты гроза, но у нас в лавке было тепло, светло и уютно. «Знаешь, я почти уверен, что так быть не должно». Спустя добрых 5 минут блаженного сидения вдруг сказал черт с люстры. «Думаю, все дело в том, что ты активно отрицаешь свою связь с Лавкой. Она не может до тебя достучаться. Поэтому, чтобы доставить тебе нужную информацию, ей пришлось буквально прорываться к тебе в разум. Если ты примешь свою роль, расслабишься и соединишься с ней, все будет в порядке». «А зачем?» — с улыбкой уточнила я. «Как это зачем?» Чертенок свалился с люстры, как перезревший плод с дерева, и спикировал на прилавок. «Эй, а чего это ты такая довольная?» «Не знаю, но как только я села, у меня значительно улучшилось самочувствие и настроение поднялось». «Правда?» Он облетел вокруг меня и вдруг распорядился. «А ну-ка встань!» «Зачем?» «Вот заладила! Зачем? Зачем? На паутину хочу еще разок взглянуть! Сдается мне, в ней все дело!» Я встала, не совсем пока понимая, что он имеет в виду. Бес подлетел к паутиной ткани, завис в паре сантиметров над ней и аккуратно пощупал поверхность. «Хм, любопытненько! Есть, конечно, одна невероятная догадка, но как проверить? Эх, мне бы источник огня, хотя бы маленький». «Что-то не нравится мне эта идея. Ой, откуда здесь горящая свеча?» «Видимо, Лавке тоже любопытно, что за паутина такая?» — хмыкнул чертенок, приземляясь возле свечки. Он протянул ручки, преспокойно взял пламя в горстку, оно и не подумало гаснуть, и что-то певуче забормотал себе под нос, то понижая, то повышая интонацию. Цвет пламени сменился сначала на синий, а потом и вовсе почернел. Чертенок замолчал, размахнулся и швырнул этот черный комок пламени в паутину. Я ахнула, ожидая, что ткань тут же займется, но нет. Мерцающая поверхность пошла волнами, а потом просто впитала в себя огонь, будто его и не было. Чертенок уважительно хмыкнул. «А паутина-то непростая!» «Ого, огнеупорная!» — поддакнула я. «Огнеупорная!» — передразнил бес. «Не то слово! Искру адского пламени всосала, и хоть бы хны!» «Да уж, не каждый день такое увидишь! Опиши-ка мне поподробнее паука!» «Жуткий, большой, с поблескивающим темно-синим брюшком. А что?» «Неужто все-таки звездный паук? Редкость-то какая! Да нет, невозможно! Где бы ты смогла себе такую редкость добыть? О них ведь легенды ходят! Я вообще не уверен, что они существуют!» «Не бормочи! Объясни нормально! Что за звездные пауки?» «Ну, создания такие. Говорят, что когда кто-то из богов создает новый мир, остается высвобожденная сила созидания. Она годами летает среди звезд, впитывает звездный свет и мало-помалу вдыхает в него жизнь. Так возникают яйца звездных пауков. Только сами по себе они не вылупляются. Чтобы обрести окончательную плотную форму, им нужна энергия живого существа и его тепло. Соответственно, вылупившись, они оказываются привязанными к хозяину, так как в них часть его сущности». «Жуть-то какая!» — содрогнулась я, хоть до этого и слушала чертенка с открытым ртом. «Это ж какое испытание для нервов — иметь подобного питомца!» «Ну ты и дурында!» Чертенок взлетел и постучал мне по лбу. Я лениво отмахнулась от него, как от раскормленной до безобразия мухи. «Паук оберегает то, что дорого хозяину. Сади такого в сокровищницу, и все. Воров можно не бояться. Еще я слышал, что со временем сила паука растет, а его связь с хозяином крепнет. И вроде как это очень полезно для хозяина. То ли паучок способности какие-то передает, то ли естественную защиту укрепляет. Тут уж не знаю. Наверное, это зависит от того, какое существо им владеет. К примеру, у мага паук будет стабильно увеличивать магическую силу, причем до бесконечности. Пока они вместе, сила будет расти год от года. Год от года, без остановки и никаких пределов. Он мечтательно прикрыл глаза и, видимо, замечтался о пауке. Я кашлянула. Чертенок вздрогнул, открыл глаза и закончил свой рассказ. Вот поэтому я и не верю, что такой паук может оказаться у тебя. С другой стороны, у какого другого существа паутина обладает целебным действием? Да еще и способна выдержать адское пламя. А ведь я была среди звезд, задумчиво сказала я. Буквально прошлой ночью. Ты знаешь, как выглядит яйцо паука? Неа, понятия не имею. Наверное, оно должно светиться звездным светом. Или нет? Откуда ж мне знать? Никакой информации об этом нет. А может оно быть синим с сиреневыми разводами? Ко мне тут покупатель приходил. Страшно невероятно. Так он мне всучил что-то вроде яйца. Стоило взять этот шарик в руки, он на части распался. Только внутри ничего не было. Или было что-то невидимое. Что за чудак добровольно расстанется с яйцом звездного паука? Это ж ценность такая! Да и где он вообще мог его достать? Думаю, этот мог. Он выглядел так, словно прогулка среди звезд для него — это как для меня до магазина сбегать. Обычное дело, одним словом. Ого, правда? Не на шутку заинтересовался бесенок. И что в нем натолкнуло тебя на такие мысли? Крылья? Ну, даже не знаю. Может, туманное тело, клубок щупалец и жуткие порталы вместо глаз и рта? Что? Пискнул чертенок и свалился в обморок. Ну, отлично, пробормотала я. И как мне его в сознание приводить? Лавка, может, у тебя какие-нибудь подходящие артефакты имеются на этот случай, а? Рядом со мной возник стакан воды. Да. Эта лавка, похоже, не лишена чувства юмора. И на том спасибо. Я взяла стакан и, секунду подумав, вылила воду на чертика. Помогло. Он тут же взвился в воздух и едва не врезался в потолок. «Ах ты! Да как ты? Да разве так можно? Нет бы нежно, она... вражина!» Зависнув напротив моего лица, насквозь мокрый черт мстительно встряхнулся, обдав меня брызгами. «Эй, аккуратнее! Сам тут из себя трепетную барышню изображает, а потом еще и возмущается. Ты чего в обморок-то хлопнулся?» Он резко растерял весь пыл. Кажется, у него даже пятачок побледнел. «О, ты даже не представляешь, кто заходил к тебе в лавку!» «Инопланетный монстр? Демон?» «Нет, он бог!» «А?» — разинула рот я. «Вот так поворот!» «Бог? Злой? Пожиратель душ!» — выдохнул черт. Я только слабо икнула в ответ, пытаясь осознать, какой непочтительной была с самим пожирателем душ. Понятия не имею, что это значит, но звучит очень пугающе. «Ну, вообще-то злым его назвать нельзя», — тут же добавил бес, с беспокойством глянув в мое исказившееся лицо. «Ужасным, да, злым, пожалуй, нет. Он, ну, сам по себе, короче. У него какие-то свои задачи в этой вселенной». «А тогда чего ты в обморок свалился?» — не поверила я. «Потому что я боюсь его до жути. Говорят, с ним даже рядом стоять опасно. Он же как черная дыра, мимоходом поглотит и не заметит». «Жуть какая! А зачем он в лавку зашел? Да еще и паука мне подарил. Понятия не имею. Наверное, ты ему чем-то понравилась. Вообще, он ни от кого не зависит, никому не подчиняется. Может, по своему желанию кому-то помочь. Некоторые обращаются к нему в минуты крайней безнадежности, и иногда он, говорят, откликается, когда сам захочет. А может и наказать изощренно. В общем, развлекается на полную катушку. Ой, я не то хотел сказать. Спохватился чертенок, осознав, что взболтнул. Я имел в виду, что нам, ничтожным существам, не понять божественных мотивов. И лучше вообще этот разговор прекратить. Чем больше мы упоминаем о «сама знаешь ком», тем больше вероятности, что он может явиться. Мне стало не по себе.